Глава 22. Гости все продолжали пребывать. Укрывшись за одной из мраморных статуй, я стояла на площадке второго этажа парадной лестницы и наблюдала за тем, как дворецкий встречает разодетых дам и господ, а затем с поклоном предлагает пройти в бальный зал. В холле уже начала образовываться небольшая толкучка. На первом испытании народу было меньше. Да, согласна. Наверное, всем интересно, кто же выиграет отбор и станет будущей королевой. Бартли еще не вернулся, и это пугало. Дамиан, с которым я поговорила до начала бала, попросил не волноваться. Время еще оставалось. Его спокойствие передалось и мне, впрочем, ненадолго. Я снова взглянула на толпу внизу. В воздухе витал аромат терпких женских духов, разбавленный благоуханием свежесрезанных цветов, но в нос ударил другой запах, кислый и резкий, заставляющий морщиться. Запах скорой беды. Я не могла сказать, откуда пришло осознание, что сегодня случится что-то плохое, но уверенность в этом росла с каждой минутой. В голове появился зуд, похожий на тот, что я ощутила перед падением люстры, неудачным покушением на Дамиана. «Ведьмовское чутье проснулось. Ну так давно пора. Без него в нашем мире не выжить». «Кьера Касси, вы, как всегда, обворожительны». Я подпрыгнула на месте и опасливо обернулась, готовая в случае чего и проклясть, и драпануть с низкого старта. «Совсем нервишки ни к черту стали», — с сочувствием заметил Сумрак. «Тебе бы в отпуск, на море там или в горы». Я проигнорировала его совет и натянуто улыбнулась Ларе. «Вы тоже прекрасно выглядите», — сделала я ответный комплимент и не покривила душой. Ярко-фиолетовое платье с глубоким декольте и невероятно пышной юбкой действительно ей шло, превращая фигуру в изящную статуэтку. На мгновение я даже с легкой завистью покосилась на стянутую корсетом грудь Лары. Мне о таком богатстве мечтать не приходилось. Впрочем, сегодня я тоже расстаралась и выбрала самое эффектное платье из тех, что у меня были. Малахитового цвета с отделкой из тончайших белых кружев. К нему в комплект нашлись тонкие перчатки по локоть и веер из слоновой кости. Гарнитур из колье и длинных сережек с изумрудами гармонично завершил мой образ. Бланка соорудила на голове какую-то высокую замысловатую прическу, оставив у ушей несколько коротких завитков. Признаться, я давно не чувствовала себя такой привлекательной. «Хотите поговорить об этом?» — привычно съязвил Сумрак, но без огонька. Его тоже терзала тревога. Сегодня все решится, мы оба это понимали. «Волнуетесь?» Лара, приподняв подол, принялась медленно спускаться. Она то и дело поглядывала на меня. На ее губах играла тонкая улыбка. «Вы зря беспокоитесь, Кьера Касси. Думаю, этот вечер пройдет лучше, чем вы думаете». Я посмотрела на нее со скептицизмом, который сменился подозрительностью. И откуда у нее такая уверенность? Возможно, она что-то знает и... «Режим Шерлок активирован, да? Ну, тогда я за попкорном. Скоро вернусь». «Угу, смешно». «Благодарю, Кьера Лара». С опозданием откликнулась я. «Мне действительно немного не по себе. Столько гостей?» Лара обвела холл долгим взглядом и понимающе кивнула. «Да, многие прибыли из соседних стран, чтобы своими глазами увидеть финал отбора и завтрашнюю коронацию. К тому же большинству любопытно познакомиться с представителями клана Золотых Драконов, родственниками Его Величества. Знаете, они не часто балуют нас своими визитами». Мы неторопливо спустились в холл и прошли в зал. При виде нас люди расступались с легкими поклонами и учтивыми выражениями лица. «Так непривычно!» Не выдержав пристального интереса, шепнула я. Лара прикрыла лицо раскрытым веером и усмехнулась. «Что вы, Кьера Касси, привыкайте! Таков удел всех особ, приближенных к королю!» «О, тебя только что повысили в статусе! Так не сворачиваем с пути. Я хочу дойти до конца в этой игре. Что там в качестве приза, а? В финале-то гильотина. Сумрак неодобрительно фыркнул, но спорить не стал. Сегодня нам, троим невестам, придется смириться с неизбежным вниманием, тихо продолжила Лара. Впрочем, уверена, вы справитесь. Вы к Яракассе как будто рождены, чтобы блистать на сцене. Я? Что-то я не замечала у себя актерских талантов. Ну вот скажи, чего она все время с таким восхищением делает тебе комплименты? Ты точно не пообещала ей почку? Ни почку, ни корону. Странно это. Неужели ее отец действительно тот самый злодей, и Лара просто заговаривает мне зубы? В таком случае держи челюсть крепко сцепленной, посоветовал Сумрак и затих. По залу после небольшой паузы разнеслись звуки новой, более быстрой мелодии. Молодежь оживилась, и танцевальная площадка в середине зала начала заполняться парами. Седовласые матроны, оторвавшись от беседы, синхронно покачали головами. Видимо, движения танца вызывали у них горячее неодобрение. В толпе гостей я заметила Бриону в поистине королевском платье небесно-голубого цвета. Она стояла ко мне спиной и с гордо расправленными плечами, и совершенно по-девичьи и очень мило смеялась над шуткой собеседника. Я скользнула по лицу мужчины равнодушным взглядом и успела отвернуться, когда он позвал меня. «К Яракассе!» — воскликнул он и быстро извинился перед Брионой. «Простите, моя дорогая, но это же к Яракассе!» Бриону перекосило, словно она проглотила лягушку. «Лэрд Гумберт!» Я, наконец, узнала дядю Дамиана и искренне улыбнулась. «Я рада вас видеть!» «А уж я-то как счастлив! Мы с дочерями так часто вас вспоминали!» «Они здесь?» Я обрадовалась, будто речь шла не просто о знакомых, а о моих друзьях. Лэрд Гумберт заметил мое оживление и хрипло рассмеялся. «Конечно! Разве мы могли проигнорировать приглашение Кристиана? Марита с малышкой остались дома, но другие мои дочери здесь. К слову, вот и они». Я обернулась. К нам действительно направлялась Нора. Заметив мой взгляд, она приветственно помахала сложенным веером и ускорила шаг. В ее роскошных золотых волосах, убранных наверх, сияли драгоценные камни. Платье цвета морской волны прекрасно оттеняло ее глаза. Я невольно покосилась в сторону Брионы. Теперь она казалась блеклой, дешевой побрякушкой на фоне настоящего алмаза. Софию я приметила не сразу. Ее невысокую и худенькую фигурку то и дело закрывали чьи-то спины. Она огибала их так быстро, что приблизилась ко мне одновременно со старшей сестрой. Меня сжали в крепких объятиях. Впрочем, я тоже почему-то была растрогана и совсем не возражала. «Совместные роды сближают», — хмыкнул Сумрак. «К Яракассе я надеялась снова вас увидеть». Нора, выпустив меня из объятий, улыбнулась и чуть сжала мою руку. «Мэйд тоже здесь!» — вклинилась София. «Но она увлечена танцем с мужем». Пристроившись к кружащимся на паркете парам, я действительно признала в одной из девушек Мэйд. Я не успела сделать комплимент ее наряду, потому что в этот момент кто-то подкрался ко мне сзади и обнял. Я едва сдержала проклятие, испуг часто провоцирует дар, и обернулась. На меня, запрокинув лицо сердечко, с восхищением смотрела Лолла. «У вас очень красивая прическа», — тихо проговорила она, будто смутившись. Ее детские глаза смотрели абсолютно бесхитростно, и от этого мое сердце сжалось. «А волосы как будто стали ярче!» Я покачала головой. Помнится, при знакомстве ей очень понравился цвет моих волос. Вот, пойди разбери этих детей. Иногда какая-то мелочь в чужой внешности вызывает у них приступ настоящей любви. «Наверное, просто игра света», — сказала я и медленно опустилась на корточки, чтобы ей не приходилось запрокидывать лицо. «У тебя тоже очень милая прическа и безумно симпатичный веер». Лола засмущалась еще сильнее, но выглядела при этом довольной и счастливой. Лэрд Гумберт подошел к ней, и она спряталась за него, продолжая жадно меня рассматривать. «Вы покорили нашу Лолу», — с доброй усмешкой заметил он. Теперь большинство ее разговоров только о вас. Вот как! Я не нашлась с ответом, поэтому решила сменить тему. Как чувствует себя Марита? Превосходно! Откликнулась Нора и добавила. В той мере, в какой себя может чувствовать молодая мать с младенцем, измученным коликами. Ох, понимаю, пробормотала я. Совсем скоро состоятся крестины малышки, с намеком сказала София и посмотрела на отца. Лэрд Гумберт словно спохватился. «Кьера Касси, мы надеемся, что вы не пропустите это торжественное событие. Тем более, что Марита хотела бы видеть вас в роли крестной матери. Если вы окажете нам эту честь...» Он замолчал, не договорив, и чуть склонил голову в ожидании моей реакции. Повисла пауза. Я в растерянности перевела взгляд с Лэрда на его дочерей. Они ободряюще улыбнулись мне, а затем нетерпеливо вскинули брови. «Я очень польщена!» — наконец произнесла я. «Но вы уверены, что это хорошая идея?» «Ведьма крестная!» — умилился Сумрак. «Забудьте о феях! Новый век, новые сказки!» «Конечно!» — заверил лэрд Гумберт. «Мы все считаем, что лучше и придумать нельзя!» В таком случае, при воспоминании о маленьком теплом свертке на моих руках, я сглотнула невесть откуда взявшийся ком. Я просто не могу вам отказать. Лара, все это время молча слушавшая наш разговор, деликатно попросила рассказать ей историю появления на свет дочери Мариты. Родственники Кристиана оживились и принялись припоминать детали того вечера, попутно выставляя меня в таком завидном свете, что впору было возгордиться. Впрочем, лучше бы они молчали. Чувствую, правда обо мне совсем скоро выплывет наружу. «Ну, в том, что ты ведьма, уже можно признаться. Вряд ли от этого будет вред». Я повертела слова Сумрака в голове и решила, что он, в общем-то, прав. Тем более, что совсем скоро все закончится. Я вернусь домой, к нормальной жизни, и забуду все, что здесь происходило. «Старшего брата короля тоже?» — с иронией поинтересовался Сумрак. В толпе как раз мелькнул черный сюртук Дамиана. В вакханалии ярких цветов выбор его наряда бросался в глаза. Проследив за моим взглядом, Нора негромко произнесла. «Дамиан так и не снял траур по матери. Прошло столько лет, но он до сих пор чтит память о ней». Я вздрогнула от ее слов и нахмурилась. «Он что, винит себя в ее смерти?» — догадалась я. Нора грустно опустила ресницы. «Но почему?» Она не ответила. К нам подошел Дамиан, и разговор пришлось прервать. Впрочем, не только нам с Норой. Лэрд Гумберт и Лара тоже замолчали и вопросительно посмотрели на Дамиана. «Кьера Касси, позволите пригласить вас на танец?» — учтиво спросил он, раскланившись перед остальными. Я с тревогой взглянула в сторону танцевального круга. Музыканты как раз заиграли новую мелодию, плавную и величественную. «Конечно». Я решила, что на Дамиана можно положиться. Вряд ли бы он стал приглашать меня на танец со сложными пируэтами. Он же знает мой секрет. Неожиданно в душе пронеслось облегчение. Не скрываться, не лгать хотя бы одному человеку. Какое же это счастье! Я бы поправил на конкретно этому человеку. Ну, да ладно. Под многозначительный смешок Софии я вложила ладонь в руку Дамиана и вместе с ним присоединилась к кружащимся парам. Вскоре я поняла, что танец напоминает вальс, и расслабилась. «Вы снова бросаете тень на мою репутацию», — без малейшего упрека заметила я. «Признайтесь, вы это специально делаете?» Вообще-то вопрос с репутацией меня теперь волновал мало, но удержаться от подколки я не смогла. На усталом лице Дамиана мелькнула улыбка. «Возможно». Впрочем, я подумал, что в этот вечер вы и без этого окружены вниманием родственников Кристиана, а я все-таки из их числа. Я фыркнула. Хорошая попытка. Мы медленно кружились по залу. Перед глазами мелькали незнакомые люди, яркие наряды, блеск чужих драгоценностей. Музыка смешалась с разговорами, смехом и шипением шампанского в бокалах. Если бы не навязчивый зуд в голове, не прекращающиеся ни на минуту, я бы, наверное, даже забыла и решила, что попала в сказку. Этому очень способствовал взгляд Дамиана, нисходящий с моего лица. «Как прошел ваш день?» — негромко спросил он. Его губы оказались возле моего уха, и по спине пробежала дрожь. Возможно, причина была еще и в том, что его рука сжимала мою талию. Вопрос прозвучал слишком и интимно. «Интимные вопросы, подруга!» Я скорее почувствовала, чем увидела, как сумрак закатил глаза. «Звучат из уст гинеколога. Все остальные — игра воображения, не более». «Ага, ты это у Фрейда подсмотрел? Брысь давай, не порти мне момент». «Сносно», — ответила я после паузы. «А ваш?» «Насыщенно». Дамиан усмехнулся. В его голосе появились деловые нотки. «В конце бала Кристиан объявит вас победительницей отбора. Сразу после мы приступим к исполнению второго условия Бартлия». «Так быстро?» — невольно вырвалось у меня. «Что, Фату погладить не успела?» «Нам незачем тянуть», — спокойно ответил Дамиан и немного замялся. «Боюсь, вы не придете в восторг от того варианта, что я вам предложу. Но он единственный возможный в этой ситуации». Я поморщилась. Ненавижу загадки. У меня на них скоро выработается аллергия. Можете пояснить? Дамиан вздохнул и немного помолчал. «Я старался вас защитить, Касси, но у меня ничего не вышло. Впрочем, есть мизерный шанс, что вас это не заденет». «Это?» — переспросила я, ничего не понимая. «Защитит меня?» «Я тоже искал подходящий момент, чтобы кое в чем вам признаться, и он все никак не находился. Теперь и вовсе поздно». Музыка стихла, и мне пришлось сделать шаг назад. Дамиан поклонился, а затем сопроводил обратно к лэрду Гумберту и, сославшись на дела, скрылся в толпе гостей. Я осталась стоять, совершенно сбитая с толку. Что происходит? Сумрак посопел, но ничего не сказал. Бал длился уже несколько часов и медленно приближался к своей торжественной части. Признаться, я была этому рада. Публичное внимание, шум, музыка, постоянное ожидание беды вымотало меня настолько, что я мечтала лишь об одном. Пускай все это поскорей закончится. На приглашение потанцевать я отвечала вежливым отказом, сделав исключение только для Кристиана. Изредка мне жег затылок чей-то насмешливый взгляд, и становилось не по себе. За вечер мне не раз попадался на глаза отец Лары, но я так и не смогла для себя решить, причастен ли он к заговорщикам или нет. Руи тоже был здесь. Я часто видела его высокую сутулую фигуру, мелькающую в толпе. От него по-прежнему веяло чем-то опасным, но я уже начала сомневаться в своей интуиции. Возможно, я ошибаюсь, и у меня просто вызывает отторжение его магия. Не с каждым магом ведьма будет чувствовать себя комфортно. Когда музыка смолкла, и на середину зала, освобожденную от пар, вышел церемонимейстер, я выдохнула с облегчением. Ну, наконец-то! В зале повисла взволнованная тишина. Меня пропустили вперед, и я встала рядом с Брионой и Ларой. Чуть поотдаль я заметила Дамиана и его родственников с Драконьих гор. София мне подмигнула. Я отвлеклась, поэтому момент, когда Кристиан начал приветственную речь, благополучно прошел мимо меня. «Благодарен Кьерам за возможность узнать их немного получше и польщен их желанием стать моей женой. Третье финальное испытание подошло к концу. Оно не потребовало от девушек дополнительных усилий, но заставило меня поволноваться. Встреча с родственниками, особенно если они драконы, всегда дает повод для беспокойства». Кристиан дождался, пока стихнут смешки, и продолжил. «Я попросил лэрда клана Золотых Драконов сделать выбор в пользу одной из невест. Думаю, пришло время узнать его мнение». Я с интересом проследила за тем, как лэрд широким шагом подошел к Кристиану, и они обменялись парой коротких фраз. На лице Кристиана ненадолго проступило замешательство, но он быстро взял себя в руки. Я напряглась. «Что-то идет не так?» «Все три Кьеры прекрасны», — предсказуемо начал лэрд. Его голос, усиленный магией, разнесся по залу густым басом. «Будь я министрелем, сочинил бы песнь о каждой. Кьяракасси похожа на огонь, согревающий душу и заставляющий кровь бежать быстрее по жилам. От его слов у меня вспыхнули щеки. Я обернулась и взглянула на Нору. Она с улыбкой мне кивнула. Мейт и София стояли рядом с ней, чуть дальше их мужья. Они тоже смотрели на меня с теплотой. От понимания, что чужая семья приняла меня, к горлу подступил ком. Кьера Лара — надежный друг и верный соратник. С таким не страшно сражаться бок о бок, — продолжил между тем Лэрт Гумберт. Кьера Бриона полна природного достоинства и целеустремленности, делающей ей честь. Мне было сложно принять решение, но я уверен, что не ошибся. Если бы вы спросили моего совета, ваше величество, он серьезно посмотрел на Кристиана, я бы сказал, что больше остальных достойно стать королевой Кьера Бриона. Меня будто ударили под дых. Ничего не понимая, я уставилась на Лэрда Гумберда. Тот уже уступил место Кристиану. Проходя мимо меня, он остановился и извиняюще произнес. «Не сердитесь, Кьера Касси, но я уверен, что ваше место не с Кристианом». «Почему?» — тихо спросила я. «Потому что я видел вас вместе с Дамианом и знаю, кому тянется ваше сердце». Так же негромко ответил он. Стоящая рядом со мной Бриона сияла так, что мне больно было на нее смотреть. От Лары исходили волны сочувствия, и от этого становилось лишь еще более тошно. Что ж, голос Кристиана звучал так спокойно, будто ничего страшного не произошло. Я уже говорил, что окончательный выбор сделаю сам. Я восхищен Кьерой Брионой. Он кивнул ей. Чьи манеры, таланты и красота покорили меня с первого дня. «Я его сейчас покусаю!» Я криво усмехнулась. Но моими мыслями завладела другая девушка. Победительницей отбора стала Кьера Касси де ла Круста. Завтра после коронации я сделаю официальное объявление о нашей помолвке. Переход оказался таким резким, что я едва успела переключиться с мрачных фантазий о своей участи на реальность. Кристиан приблизился ко мне и предложил руку. Под звуки внезапно грянувшей музыки мы обошли зал, будто заново приветствуя гостей. На нас посыпались поздравления, и мне подумалось, что для полного сюра не хватает разве что фейерверка за окном и падающих с потолка конфетти. Разозленное, полное обиды и непонимание лицо Брионы быстро заслонили незнакомые мне люди, излучающие такой восторг, будто это им король предложил руку и сердце, а не мне. От необходимости улыбаться скулы быстро заболели. Взгляд легко выхватил в толпе черный сюртук. Лицо Дамиана будто заледенело, а сам он казался застывшей фигурой в беснующемся море. Впрочем, это не продлилось долго. Он отвернулся, и ощущение исходящего от него одиночества исчезло, как наваждение. «А чего он, кстати?» – удивился Сумрак. «Все же идет по плану». Я не успела обдумать эту мысль. Кристиан легонько направил меня в сторону выхода. «Моя самая любимая традиция Лаурии. Король уходит с бала первым», — шепнул Кристиан. Мы оказались возле дверей. «Куда мы?» — растерянно спросила я. «Увидите», — пообещал Кристиан.